Глава 16. Нападение. Пока было время перед поездкой к магической академии, я по привычке занялся накачкой маны в организм, надетые перстни помогали качать энергию в ускоренном темпе, в то же время я изучал конспекты Радомира, пытаясь найти в них полезное для себя. Анализируя свои способности, я пришел к выводу, что жива очень сильно помогает мне в развитии моего тела, а значит, нужно усиленно развивать эту способность. Проще это сделать в больнице, помогая больным, как пишется в конспектах, использование маны, когда молодой одаренный полностью опустошает источник, способствует его развитию, значит, это происходит из живой. Только вот магов, кто владеет живой и еще какой-то стихией, нет, а это означает, что нужно разбираться в этом вопросе. Источников у меня два, один огненной стихии, а второй стихии воды. Внимательно рассматривая себя, я заметил, что между источниками образовались крупные энергетические каналы и при попытке пропустить энергию из одного в другой, это не быстро, но получается. Только вот протекая по этим необычным энергоканалам, эта энергия преобразуется из одной в другую. Очень необычное явление, и что это может мне дать, пока непонятно, но иметь запас живы в организме мне просто необходимо. Поэтому я напряг свое зрение, стараясь рассмотреть подробнее, что находится у меня в груди на энергетическом уровне. Видно было не очень хорошо, но зеркало использовать не получится, так как оно не отражает энергетические каналы, а только внешний облик человека. На самой границе видимости я нашел область формирования нового ядра, пока еще слабого и очень неустойчивого, но, если я не ошибаюсь, смогу создать у себя еще одно ядро, а это значит, что я смогу лечиться прямо во время боя, невзирая на наличие кристаллов. В будущем это может очень сильно помочь выжить там, где никто не сможет. Решено, как только появится возможность, буду ходить в больницу и лечить других людей. Помимо прочего, это даст мне возможность отказаться от призыва на войну, оставшись в тылу. Ну, вот нет у меня желания драться в первых рядах за княжество, которое для меня пока ничего не значит, но вот выставлять солдат для службы в княжеской дружине мне придется. Сейчас я насыщал формирующуюся область живой и разряжал ее, гоняя живу из кристаллов тела и обратно, но меня отвлек сигнал такси, подъехавшего к дому, и пришлось заканчивать это. Дорога до академии была недолгой, так как располагалась она неподалеку от центра, но вечером не рекомендуется ходить одному, во всяком случае, на этом настояли мои родители. С их слов, в сумерках ходить небезопасно даже в центре города, так как полиция в это время практически не дежурит. Наличие криминального мира я подозревал, но не думал, что все настолько серьезно. Спорить, что я могу защитить себя сам, я не стал, а просто согласился с ними и заказал такси. На проходной меня пропустили без проблем, но перед источником все равно была очередь из десятка студентов, ждущих, вдруг кто откажется от своего времени или опоздает. Оказывается, студентам положено 15 минут посещения источника в неделю для развития своего внутреннего резерва, при этом закачивать ману и любую магическую энергию в кристаллы строжайше запрещалось, для чего мне пришлось переодеться в специальную одежду, наподобие тренировочного костюма и пройти обследование артефактом. Как оказалось, некоторые пытались пронести кристаллы, пряча их в самых недоступных местах, но обмануть артефакт они не могли, и им просто запрещали на месяц посещение источника. Сняв с себя все кристаллы и кольца, я по времени прошел в комнату с источником. Выглядел он очень странно и сильно отличался от того, что был в лесу у Радомира. Огромный камень, примерно 3 метра в диаметре и 5 метров в высоту, с неровными краями. Во-первых, энергия в нем была больше упорядочена, и большей частью там была именно жива, что и отразилось на специализации магической академии, где большая часть студентов учились на целителей и лекарей. Во-вторых, он был намного слабее виденного мной в лесу, а значит, маны в нем на порядок меньше, но в любом случае ее тут очень много. Первым делом я наполнил оба источника и опустошил их, возвращая стихийную магию для каждого источника, как написано в конспектах Радомира. Это существенно разогнало внутренние источники, позволив добиться уплотнения маны в них. Дальше я перешел к той стороне источника, где из него била жива, и приложил руки в отполированные ладонями студентов места. Ощущения были необычными, и я направил всю энергию, накачивая формирующуюся область под третий источник. Раскачкой я занимался до тех пор, пока не закончилось время. С сожалением оторвавшись от источника, я отправился переодеваться. Не скажу, что удалось за первый сеанс добиться серьезного прогресса, но результат точно был. В зоне, где началось формирование третьего ядра, появились горошины с небольшими запасами живы, и это меня очень обрадовало. Если все будет хорошо, то я смогу за месяц раскачать организм и сформировать пусть маленький, но собственный источник живы. Радостный я вышел из раздевалки и вышел на улицу, достав телефон, я попытался вызвать такси, но телефонный экран, мигнув на пару секунд, показал десяток пропущенных звонков и погас, показав разряд батареи. Радиотелефоны этого мира очень походили на первые сотовые и были очень большого размера по меркам моего мира, да и заряд они держали не очень долго, нужно их постоянно подзаряжать. Уже собираясь вернуться и позвонить с проходной, чтобы вызвать такси, я подумал, а чего собственно мне бояться? Мои источники полны, и, если на меня нападут, это будет хорошим поводом испытать свои возможности в прямой схватке, а не на дуэли, где все подчиняется ряду правил. Именно поэтому я выбрал не хорошо освещенный проспект, а решился пройти короткой дорогой, через парк и дворы. Днем я там уже проходил и ничего подозрительного не заметил, а сейчас попробую пройти ночью. На всякий случай я спрятал правую руку в карман, чтобы никто не видел моего дворянского перстня. Нападать на дворянина, скорее всего, постесняются, так как они в большинстве своем маги, да и проблем потом будет много. Я уже прошел большую часть пути и думал, что опасность мои родители преувеличили, как услышал за спиной шаги, а передо мной вышли троица парней, лет 18, у одного в руках была арматура, а у двоих кастет. «И куда это мы спешим в такое время?» – задал с ухмылкой вопрос державший в руках арматуру парень. «Шли бы вы, парни, по-хорошему, а то ведь огребете, почем зря», – сказал я, создавая в левой руке небольшой шарик воды. «Слышь, кабан, это маг, может, ну его?» – спросил его сосед. «Да ты посмотри на него, ему лет 15, максимум ученик, а нас больше, против всех не справится», – ответил он своему справа, после чего посмотрел на меня и сказал: «Так уж и быть, бить не будем, отдавай кошелек, снимай все украшения и отдавай деньги, и что у тебя там еще есть. Считай, что это налог за то, чтобы пройти по нашей территории. А теперь послушайте вы все, сейчас вы встаете на колени и выкладываете все вещи на землю, после чего я решу, достаточно этого будет, или мне кого-то придется покалечить», — сказал я, создавая за спиной небольшой щит из льда. «На пару ударов его должно хватить, а там я уже разберусь с нападавшими». Главарь сделал незаметный знак, стоящим позади меня, и тут же сделал замах в мою сторону. Мне пришлось отскочить вправо и, создав в левой руке гранату из льда и лавы, метнуть ее в него. Он успел ударить по летящему шару металлической арматурой, но это привело к ее срабатыванию. Взрываясь, ледяная граната раскидала вокруг себя ледяные кристаллы в виде заостренных цилиндров. Десятками они утыкали всех, включая меня, но я тут же исторг осколки из теламана и применил живу, а вот нападавшим на меня так легко отделаться не получилось. 5 человек упали на землю, крича от множества вонзившихся иголок, пронзивших их тела достаточно глубоко. Как же я не сообразил, что сам могу пострадать от созданного заклинания, вот что значит отсутствие практики, а ведь это просто рядовая стычка, что будет встреть я действительно серьезного противника. Вот и для чего я метнул ледяную гранату, достаточно было обычного огненного фаербола, нет, захотелось повыделываться, и что теперь делать с одеждой, которую я сам испортил, десяток небольших дырок привели ее в полную негодность, а ведь она стоит больших денег. Идиот. Других слов я не находил. Размышляя так, я шел в сторону дома, оставив лежать раненых парней, предварительно глянув на них своим всеведением. Серьезных повреждений у них нет, но вот залечат раны они не быстро, но сейчас меня не это волновало, а то, как проскочить в свою комнату, чтобы родители не заметили порезанные одежды. Дома, конечно, меня ждали, и пришлось объясняться с Дианой, рассказывая о произошедшем, врать ей я не решился. «Хорошо, что ты рассказал всю правду, нам уже поступил звонок из полиции, ты оставил на месте драки пропуск от школы со своим именем. Но можешь не переживать, полицию и лекарей вызвал невольный свидетель, который дал показания против них, но впредь постарайся не совершать таких ошибок. Мы с отцом уже решили, что нужно нанять водителя. Хорошо, что муж у Градских имеет права и умеет водить автомобили. Он в свое время подрабатывал на заставе, возя дежурного мага, поэтому и боевой опыт небольшой он имеет. Завтра мы купим автомобиль, а на днях он приедет с семьей, после чего он будет твоим личным водителем, ну и Настю с Александром будут возить в школу. Надеюсь, подобных инцидентов больше не повторится, и ты будешь осторожным, иначе все, что мы сейчас получили, исчезнет в один момент. Нам пошли навстречу и создали условия для твоего обучения, к тому же я уверена, что за тобой следили, а раз не вмешались, ждали, когда ты допустишь ошибку, чтобы в следующий раз не дать тебе возможности выбора. Твое возвышение многим не понравилось, особенно из старых родов, и они мечтают макнуть нас лицом в грязь, поэтому готовься, что на балу будут тебя провоцировать, раз дуэль с тобой не разрешат, то будут стараться унизить тебя по-другому, ну или, в крайнем случае, нас. И учти, боярин Морозов не прощает ошибки, даже собственные, он найдет, как получить компенсацию с тебя за переданные тебе земли, поэтому будь очень осторожен, высказала мне Диана. Спорить я не стал и отправился в свои комнаты, где, приняв душ, обработал свои раны. После этого занялся прокачкой через них живы. Накопленная жива быстро расходовалась, а рядом с домом было какое-то запустение, и я не находил магических линий. Были тонкие, еле заметные, но с их помощью не напитать за сутки даже одного кристалла. Нужно будет поискать причину того, так как магическое поле в доме было нестабильным, и маны было очень мало, что странно для этого мира. Возможно, в доме есть артефакт или еще какое-то заклятие. Это можно спросить у домового, но он пока еще не обустроился здесь, а белка носится по округе, обживая территорию и являясь только спать на подоконник окна моей спальни. Пока залечивал более тщательно свои раны, обдумывал слова Дианы, действительно, что-то я очень активен, сам же хотел не высовываться, а получилось с точностью да наоборот. Нужно попробовать снизить свою активность и немного уйти в тень, хотя тот же бал покажет меня всему местному бомонду, да и там еще возможны провокации. Но и отказываться тоже нельзя. Уже в час ночи я лег спать и надеялся выспаться, но в 5 утра зазвонил телефон, который я поставил на зарядку. «Алло», — ответил я, — «господин Глеб, это Шольц, на наш, то есть на ваш завод совершено нападение. Пытались поджечь столярку, которая стоит отдельно, и серьезно ранили Афанасия, сторожа», — проговорил взволнованным голосом Шольц. «Как это произошло? Я остался ночевать на заводе, ну немного отметил и решил переночевать в своем кабинете, а ночью услышал шум и увидел вспышку огня. Хорошо, что у меня были артефакты пожаротушения в сейфе, пришлось потратить 2 из них, так как огонь был необычным, а явно магическим. Я уже вызвал полицию, но вам лучше приехать, так как заявление о пожаре от аристократа примут быстрее, да и еще один момент, Афанасий тяжело ранил одного из нападавших, и я его связал. Что с ним делать, я не знаю», — проговорил директор завода. «Ждите меня, выезжаю», — сказал я. Глянув на телефон, я увидел, что он полностью заряжен. Электричество в домах было, но работало неустойчиво, часто отключаясь при магических возмущениях, а освещение работало часто от аккумуляторов. Такси подъехало к дому за 5 минут, и ровно столько же мне потребовалось, чтобы спуститься по водосточной трубе, цепляясь за выступы на фасаде здания. На столе я оставил записку, но надеялся вернуться до того, как все проснутся. 15 минут мне потребовалось доехать до завода по пустынным улицам. К счастью, полиции еще не было, и можно все выяснить из первых рук. Чтобы не маячила перед заводом машина такси, я отпустил ее. «Господин Глеб, я рад, что вы приехали, жаль, что с покупкой завода вы сразу столкнулись с такими проблемами», — проговорил Шольц, впуская меня на территорию. «Что вы сказали полиции, когда вызывали ее?» — спросил я. «Сказал, что кто-то пытался поджечь здание столярного цеха, а охранник легко ранен. Они обещали выслать патрульную машину, но не сразу, поэтому я и позвонил вам». «Это правильно, давайте глянем на Афанасия, а потом разберемся с нападавшим», — сказал я. Охранник лежал в будке охранника, и у него из левого бока торчал арбалетный болт. Дед крепился и не показывал, что ему больно, хотя под градом катился по его лбу. Первым делом я, приложив руки, снял часть боли, но не убрал ее полностью, так как мне нужно, чтобы он находился в сознании, а так он может его потерять. «Благодарю, господин, давненько меня не дырявили из арбалета», — произнес он. «Рассказывай, как все было, после лечения ты можешь потерять сознание», — сказал я, в то время как директор достал магический шар записи. Я ночью, когда обходил территорию завода, увидел, как кто-то перелезает через забор. На окрик он стрельнул в меня, и я на время потерял сознание. Настолько неожиданным был выстрел, а может и смазан, чем болт был. Одним словом, когда я очнулся, этот гад уже поджег небольшой склад досок в столярке, ну я и стрельнул ему в спину, тот после этого упал обратно к нам, ну а там прибежал господин Шольц и потушил пожар, после чего я рассказал, где лежит нападавший. Вот собственно и все, рассказал дед. Хорошо, а теперь придется потерпеть, у тебя перебито ребро и задета пара органов, я тебя немного подлечу, но придется выдернуть болт, сказал я, переворачивая охранника на бок. Небольшое копье, именно так выглядел арбалетный болт, удалось выдернуть со второй попытки, при этом Афанасий потерял сознание, но я сосредоточился на остановке кровотечения и частичном заживлении ран. Лечить его буду позже, а сейчас нужно проверить нападавшего, пока полиция не приехала. Связанного парня, лет 25, я нашел у забора, где он и пытался перелезть. При нашем подходе он постарался притвориться спящим, но я видел, как он дергался еще издалека. Темноту уже развеивало зарево начавшегося рассвета, но еще было достаточно темно. Присев перед лежащим человеком, я внимательно рассмотрел его в свете небольшого фонаря, которым осветил связанного Шольц. Глава 17. Вотчина. Глава 17. Вотчина. Мужчина в черной одежде лежал на боку, подогнув ноги, а из его спины торчал хвост болта от арбалета. «Я знаю, что ты в сознании», — сказал я, надавливая на кончик болта. «А-а!» — вскрикнул он. «Кто ты и кто тебя послал?» — спросил я. «Иди ты в жо!» — выплюнул он слова. «Ну это ты зря», — сказал я и, ухватив за конец торчащего болта, начал шевелить его. От этого мужчина опять закричал. «Я все равно вам ничего не скажу», — произнес он, когда я перестал дергать конец стрелы. «Вы же не сообщали, что нападавший нами задержан?» — спросил я, повернувшись к директору. «Нет, они и не знают, что мы кого-то задержали», — ответил Шольц. «Значит, если нападавший сгорит вместе с теми досками, то никто не обвинит нас в превышении полномочий. Отлично, помогите мне дотащить его до той кучи, пусть полиция сама ищет, кто проник на нашу территорию и почему этот человек сгорел. Наверное, неправильно сработали артефакты, ну а заказчика они сами найдут. Не будем терять времени и сотрите запись с кристалла, нам не нужны лишние улики», — сказал я, выдергивая арбалетный болт из спины нападавшего и подхватывая его под руки. «Стойте, неужели вы не понимаете, что мой господин будет меня искать и он докажет, что вы сожгли меня преднамеренно? Отпустите меня, вам же хуже будет», — выговорил он, когда смог справиться с болью. «Ао, не переживайте, мне как дворянину ничего не будет в любом случае. В худшем я выплачу виру вашему хозяину, да и то маловероятно, скорее всего, он будет отнекиваться от вас. Вы ведь напали на завод, принадлежащий аристократу, а это совершенно другие судебные процедуры, чем нападение на завод господина Шольца. Я в своем праве, поэтому или вы все рассказываете, или сгораете живьем», — сказал я, продемонстрировав ему огненный шар в своей руке. «Но ведь завод принадлежит безродному», — проговорил он. «Вы ошибаетесь. Он принадлежит мне, а вы попытались лишить меня моего имущества, поэтому у вас не так много вариантов», — ответил я, после чего сделал знак Шольцу. Подхватив сопротивляющегося парня за руки, мы подтащили его к груди досок. Я решил обыскать его и нашел несколько удивительных вещей. «Так, а это что у нас?» — сказал я, доставая из внутреннего кармана пару дощечек со встроенными магическими кристаллами, заряженными магией огня. К ним прилагался лист бумаги с инструкцией для применения. Вот и улики, нужно его аккуратно вырубить и распутать, ведь сгоревший не должен быть в путах, сказал я, поднимая с земли булыжник. Не надо, я все скажу, только он убьет меня, если узнает, что я предал его, в попыхах проговорил раненый. Рассказывай все, что знаешь по причинам нападения. Если сообщишь достаточно, то я помогу тебе, во всяком случае у тебя появится шанс выжить, сказал я и сделал знак Шольцу, чтобы он включил записывающий шар. «Это все боярин Бакеев, он положил глаз на этот завод и договорился о его выкупе через оборонный приказ, у него там родственник работает. Чтобы меньше платить, он решил устроить пожар и нанял меня. После пожара переоценки имущества уже не будет, но приедет комиссия с его родственником, которая и произведет оценку ущерба. По бумагам они планируют еще больше снизить стоимость завода, а потом еще и выбить деньги на ремонт. В таком случае он ему достанется практически бесплатно. У него все куплено в этом городе и не стоит переходить ему дорогу. Если дело дойдет до суда, то я буду все отрицать, мне в таком случае не жить, поэтому вам лучше отпустить меня, проговорил он. А где расположен его завод? Спросил я, сделав знак отключить запись. Через забор, откуда я и перелез, ответил раненый поджигатель. Тогда сейчас ты перелезаешь обратно и поджигаешь его здание, так будет правильно, как говорится, зуб за зуб, сказал я, протягивая ему два артефакта. Но он после этого меня убьет, вы ничего не понимаете, это страшный человек, он никогда не прощает таких поступков, это равносильно самоубийству. Ну, тогда выбирай, умрешь ты здесь, сгорев в стопке досок, или поджигаешь соседний завод, после чего можешь бежать из города. Деньги я тебе верну, поэтому шансы уйти у тебя есть. Все равно тебя не сразу хватится, поэтому переедешь в другое княжество, а там уже тебя не найдут, предложил я, зажигая в руке огненный фаербол для стимуляции умственного процесса. Несколько минут он размышлял, прежде чем решился и сказал: «Дайте слово, что не будете меня преследовать после того, как я все сделаю. Вы уничтожите запись моего признания. Если ты подожжешь завод пославшего тебя человека, то я уничтожу запись, и об инциденте с твоим участием никто не узнает. Я даже подлечу тебя, чтобы ты смог выполнить обещанное. И не пробуй сбежать, не выполнив обещание, мне ничего не стоит найти и убить тебя. Да и отсюда я достану до тебя магией, поэтому далеко не отходи, иначе мне придется тебя убить. Всегда можно сказать, что ты сбежал, и думай быстрее, если приедет полиция, то ты помрешь при побеге», — ответил я. «Хорошо, тогда верните мне мои вещи», — попросил он. Рану я сильно не лечил, остановил кровотечение и обезболил на время. Буквально через 5 минут он по лестнице перебрался обратно, а мы стали наблюдать за его действиями. Раньше я не обращал внимания на соседние здания за забором, но теперь разглядел, что рядом стоял большой ангар, который примыкал к кирпичному зданию. Судя по лежащим рядом заготовкам, это покрасочный цех, а значит, гореть он должен особо ярко. Поджигатель дошел до цеха и оглянулся на нас с Шелцем, выглядывающим из-за забора. Я показал ему горящий в руке шар огня, и он, вздохнув, достал из кармана обе дощечка. Прицепив их рядом на стене, он отбежал, и они внезапно полыхнули ярчайшей вспышкой. Магическое пламя прожгло стену ангара в 2 местах, а через минуту внутри вспыхнул огонь, постепенно увеличивающийся в размере. Сам поджигатель не стоял на месте, а бросился бежать в сторону выхода. Мы уже спустились с приставленной лестницы, когда услышали крики за стеной. Я поспешил назад и выглянул наружу, там я наблюдал, как поджигателя пытается задержать один из охранников, но тот, отчаянно сопротивляясь, внезапно выхватил из ножен на ноге тонкий кинжал и пырнул им охранника и, оттолкнув от себя, попробовал перелезть через забор. Но тут появился еще один охранник и, увидев окровавленного товарища, открыл стрельбу из арбалета очередью. Я еще не видел в этом мире, как они стреляют. Скорострельность была не очень большая, но арбалетные стрелы вылетали одна за другой, пронзая пытавшегося скрыться человека. 20 арбалетных болтов, и ни один из них не пролетел мимо цели. Уверен, что даже я не смог бы спасти его, поэтому он так и повис на самом верху забора, а вся его спина была утыкана короткими стрелами. Увиденного было достаточно, и, бросив еще один взгляд на пылающий ангар, я спрыгнул вниз. После этого я прошелся по следам и, найдя кровь на земле, выжег ее магическим огнем, после чего отправился лечить Афанасия. Теперь нужно все обставить как неудачную попытку поджога. Пока я лечил его, рядом разгорался пожар, и стали слышны звуки сирены. Когда я все закончил, а охранник переоделся в новые одежды, появился Шольц с 2 небольшими флаконами, синего цвета и бутылкой медовухи. Это зелье беспамятства, мы его сейчас примем и все забудем, что было несколько часов назад. Вы нас поругаете за пьянство, и тогда никто, даже следователь с шаром правды, не сможет от нас ничего узнать, а вас как дворянина допрашивать не будут, да и причин для этого не должно быть. Когда приехала полиция, было уже 7 часов утра. Пьяный охранник и директор сидели на проходной и пили медовуху, ну а мне пришлось дать показания следователю о случившемся. Тот внимательно все записал и осмотрел место происшествия. собрал улики в виде остатков от артефакта для поджога и осмотрел лестницу, приставленную к забору. Задал несколько вопросов и на этом, выдав бумагу о возбуждении дела по поджогу, ушел к соседям, где как раз заканчивали тушить сгоревший ангар и часть производственного цеха. Судя по наехавшим магам воды, пожар был очень серьезным. Я переживал только о том, чтобы никто больше не пострадал, так как о наличии людей в кирпичном здании я не знал, а огонь частично перекинулся туда. Уже, когда я собирался ехать к дому, раздался звонок. «Глеб, ты где?» «Прости, мам, что не предупредил, на моем заводе произошло ЧП, и я ездил его решать, через полчаса вернусь, тут уже все уладил, скоро буду», сказал я, отключив связь, после чего вызвал такси. Дома уже все давно проснулись, и Диана осуждающе посмотрела на меня, но ничего говорить не стала, усадив сразу за стол, а после того, как мы поели, начался изматывающий поход по магазинам с многочисленными примерками и покупкой всего необходимого. Заодно я прикупил себе несколько костюмов, так как мои постоянно приходят в негодность. Положительным моментом была возможность зарядить кристаллы у источника с фонтаном, расположенным рядом на площади. Сразу после решения вопросов с покупками мы на служебной машине отца отправились смотреть землю, переданную мне боярином. Добираться пришлось почти 3 часа, и дорога сильно всех вымотала. Как оказалось, прямой дороги туда нет, и ехать пришлось в круговую, так как мост, связывающий деревни с городом, был разрушен паводком уже много лет. О своей поездке я никого заранее не предупреждал, поэтому нас там никто и не встречал. Первая деревня была по бумагам на 60 домов, но как минимум 3 дома пустовали и стояли с выбитыми окнами. Впечатление от деревни у меня сразу сложилось не очень хорошее, старосту также не удалось найти, а женщина, у которой мы спросили, рассказала, что у них праздник урожая, поэтому он гуляет. Вторая деревня была на 100 дворов и выглядела получше, но было заметно, что деньги сюда никто не вкладывает, хотя староста показался мне вполне нормальным человеком. Представляться ему мы не стали, сообщив, что ищем землю для покупки загородного дома, поэтому порасспросив немного о деревне, мы отправились дальше. Ну а третья деревня мне понравилась, да и выглядела она как небольшой городок. Много домов было сделано из кирпича, да и дворов, по документам, было больше 400. Въехав в городок, отец уточнил, как найти дом старосты, и мы подъехали к крупному дому, который выглядел как усадьба. На воротах нас встретил молодой парень, и когда мы подошли к ним, спросил: «Вы к кому? Нам нужен староста деревни, разговор у нас к нему», сказал отец. «Подождите минуту, я передам вашу просьбу Борису Федоровичу, только как мне вас представить?» «Краевские», ответил отец. Ждать пришлось недолго, буквально через минуту на порог вышел статный мужчина в старом пиджаке, накинутом на плечи и, подойдя, произнес: «Не как новые хозяева пожаловали, ну, прошу, проходите в дом, чаем угощу». Мы отказываться не стали и, пройдя в дом, уселись на предложенные места. Нас напоили чаем, ведя беседы о погоде, о собранном урожае, спрашивая, какие новости сейчас в Донкове и в княжестве в целом. Темы бесед не касались серьезных тем. Когда мы закончили с чаепитием и убрали посуду, староста спросил: «Рассказывайте, с чем пожаловали?» «Диана, как мы и договаривались заранее, влезать в управление моими землями не будет, поэтому дала мне знак самому вести беседу. Борис Федорович, я на днях получил эти земли в собственность от боярина Морозова. Согласно указу великого князя, земли мне дарованы в вечное пользование, и я хочу узнать, как здесь обстоят дела. Вместе с вашей деревней не передали еще 2 соседние, но там их состояние намного хуже вашего поселка, я бы даже сказал, небольшого городка, поэтому меня интересует, какие потребности испытываете, как собирается налог, почему до сих пор не отремонтирован мост, который соединяет ваши деревни с Данковым», спросил я и, видя, что мой собеседник не решается начать разговор, добавил: «Не стесняйтесь, говорите, как есть, если есть проблемы, не бойтесь их озвучить, но и врать не нужно, ведь правда все равно когда-нибудь всплывет наружу. Значит, хотите знать всю правду? Ну что же, будет вам правда. Эти земли, а точнее, этот село и 2 соседние деревни раньше принадлежали мне, пока по оговору меня не арестовали и не упекли в тайной канцелярии. Меня там продержали 2 года, пока шло расследование, и хотя прямых улик по обвинениям против меня не нашлось, меня все равно лишили дворянского титула, а земли отняли. Хорошо хоть дом оставили и хозяйство, иначе совсем бы по миру пошел, а все, как я думаю, из-за того, что в свое время я выступил с обвинением против боярина Морозова, тогда еще не являвшимся главой тайной канцелярии. Тогда-то он и затаил на меня обиду, но, как многие уже знают, он таких вещей не прощает, и лет через пять, когда на меня был подан наглый донос, ему дали ход, взяв за основу. Опровергнуть я настолько абсурдные обвинения не смог и в итоге лишился всего. Под управлением назначенного управляющего, который обложил все имущество в деревнях непомерным налогом, деревни стали чахнуть, люди начали бунтовать. Тогда всех старост арестовали и обвинили в подстрекательстве, назначив лояльных новому управляющему, но в моей деревне это не прошло, хоть мы, люди и подневольные, но выбирать старосту могут жители сел. В итоге я стал старостой в деревне и, как могу, защищаю интересы местных жителей, а вот две остальные деревни начали чахнуть, люди уезжать, так как платить такую подать были не в силах. Вот собственно и весь сказ. Для примера, во всех соседних деревнях налоги на треть меньше, и с них как минимум 1/6 идет на развитие деревень. Отсюда и ответ, почему не строится новый мост. Для его постройки необходимо минимум 1500 рублей, это, если строить своими силами, но денег так ни разу и не выделили, хотя я каждый раз подаю заявку об этом. Хорошо хоть тратится на лекаря, который обслуживает все три деревни, да и то на покупку живы мы собираем всем миром, хотя по закону должен содержать дворянин, которому они принадлежат. В этом году у нас было засеяно только 40% из возможных пахотных земель, так как денег на посевную не хватило, а управляющий весной продал часть урожая, чтобы получить дополнительную прибыль. В других деревнях и того меньше. Что еще сказать, так как дорога к нам идет через большой объезд, цены в местных магазинах выше, чем в округе, да и платят они налог по повышенной ставке, рассказал староста. Ну а хорошие, что можете рассказать, задал я еще один вопрос. Люди под моим управлением хоть и не просто им приходится, но не унывают, работают дружно, живут складно, одной большой семьей. Если у кого беда, помогаем всем миром. Вот недавно Марфа, которая Тарасова, тройню родила, так мы все скинулись им кто зерном, кто одежкой. Значит, говорите, что соседние деревни налог платят на треть меньше, а на мост нужно 1500 рублей, спросил я, внимательно смотря на старосту, и почему-то мне казалось, что он не врет, да и проверить его слова очень просто, тем более это может сделать мой приемный отец, его ведомство как раз и занимается сбором и систематизацией всех поступающих данных. Посмотрев на него, я задал немой вопрос, и тот сразу ответил, действительно, по этим деревням в отчетах шли завышенные сборы, теперь понятна причина этого, сказал отец. Хорошо, тогда у меня вопрос, если я сегодня выделю деньги на строительство моста в размере 2000 рублей, когда вы его можете построить, спросил я, в течение недели, максимум 10 дней, а раз выделите больше, то и столбы обложим камнем, а сами поставим из дуба, лет 15 точно простоят, произнес настороженно староста. Тогда решено, будут вам деньги на мост. Налог я снижу до среднего по губернии, но лично проверю, как собирается, а сейчас пойдемте, покажете мои владения, да и в соседние деревни заедем, расскажете, что там у них и как, ведь и про них все знаете, спросил я. Как не знать, ведь бывшая вотчина, каждую пять земли я здесь не раз исходил, каждого жителя знаю, только вот новые старосты воду мутят, но толку то, люди помнят, как при мне им жилось, во всяком случае, большинство из них. Тогда решено, едем, будете показывать, а в дороге и поговорим, сказал я, вставая из-за стола. Что удивительно, мой возраст совершенно не смутил бывшего дворянина, но это, наверное, и к лучшему. Глава 18. Следственные действия. Тайный приказ. Ваше сиятельство, звонят из тайной канцелярии, спрашивают вас, сказал вошедший секретарь. Переключи на защищенную линию, ответил руководитель тайного приказа города Данково. Алло, сказал он, взяв трубку. После того, как аппарат пропищал трижды и на нем загорелся магический кристалл синего цвета, извещающий, что линия защищена. Что у вас там происходит? Доклад мне по избранному, проговорил боярин Морозов в телефоне. Услышав голос всесильного боярина, человек встал и стал докладывать. Утром сего дня поступил доклад из полицейского управления о происшествии в промышленной зоне. В докладе фигурировал наш подопечный. Сразу же была проведена служебная проверка по нескольким направлениям, о результате чего было выяснено следующее. Во-первых, объект ночью покинул дом в неустановленное время и отправился на территорию завода, который он приобрел вчера вечером. Найти такси и установить точное время приезда не удалось. Известие о крупном пожаре в промышленной зоне уже распространилось по городу, и таксисты отказываются сознаваться, кто и когда мог его подвозить, хотя мы не исключаем и других возможностей, кроме такси. Во-вторых, на приобретенном объектом заводе была попытка поджога, которую удалось ликвидировать директору, отмечавшему продажу у себя в кабинете. В-третьих, по прибытии на свой завод, судя по показаниям двух свидетелей, объект оставался с ними и ждал появления полицейских для составления заявления о поджоге. В это же время на прилегающей к заводу территории был совершен поджог покрасочного цеха, в результате чего он полностью сгорел и пострадало соседнее здание. При этом охраной был задержан сотрудник этого завода, который при задержании тяжело ранил одного из охранников ножом, за что был ликвидирован вторым охранником, предотвратившим побег задержанного. Своевременно потушить пожар не удалось из-за ряда нарушений, в том числе и противопожарных предписаний. Следственная группа, по прибытии, установила, что поджог на территории завода, приобретенного объектом, совершил тот же человек, что и поджегший покрасочный цех. Личность поджигателя установлена, и это оказался личный порученец боярина Бакеева, которого используют для нечистых дел. Что произошло на заводе объекта наблюдения, сейчас установить сложно. Предположительно, поджигатель попытался поджечь цех на территории их завода, после чего примерно через час отправился на завод своего боярина и произвел поджог там. Что происходило за этот период, и присутствовал ли там объект, мы сказать не можем. Камеры с кристаллами записи изображения на заводе объекта и на соседнем заводе в данный период не работали.